душой моей заступил, и мир мне сердце подарил. Дивный день, дивный день, когда Господь меня простил. Дивный день, дивный день.